Но главное, я понял, что мои новые способности дают мне огромное преимущество не только в физических противостояниях, но и в интеллектуальных играх. Обостренные чувства позволяли читать людей как открытую книгу, а улучшенная память и скорость мышления помогали просчитывать вероятности на лету. Это был мощный инструмент, который нужно было использовать с умом. «Думаю, хватит на сегодня», — сказал Гарри, когда мы вышли из Золотого Тигра с моим выигрышем. «А то местные охранники начали проявлять нездоровый интерес к твоей игре», — заметил, — кивнул я, пряча деньги во внутренний карман куртки. Тот здоровяк в черном костюме уже минут 10 не сводил с меня глаз. «Питер, серьезно?» Гарри остановился у машины и посмотрел на меня. «Как ты это делаешь? Сначала покер вчера, теперь блэкджек сегодня. Это не может быть простым везением». Я пожал плечами, садясь в машину. «Математика, наблюдательность и немного интуиции. Карты – это не магия, Гарри. Это статистика и психология. Но ты же раньше в азартные игры не играл», – настаивал он, заводя двигатель. «А откуда ты знаешь?» – усмехнулся я. «Может, я просто не рассказывал тебе обо всех своих увлечениях?» Гарри покачал головой, выезжая с парковки. «Нет, старик, я знаю тебя с детства. Ты не умел даже в дурака нормально играть, а сейчас обыгрываешь профессиональных дилеров». Я молчал, глядя в окно на ночные огни города. Как объяснить ему то, что сам едва понимаю, что в его лучшем друге теперь живет сознание совершенно другого человека, что настоящий Питер Паркер исчез, а остался только я в его теле? «Ты становишься все более загадочным, братишка», — пробормотал Гарри. «Интересно посмотреть, кем ты станешь через месяц-другой. Сам пока не знаю», — честно признался я, и это была правда. «Я понятия не имел, кем стану в этом мире. Героем, антигероем, просто парнем с суперспособностями, который живет для себя. Время покажет». Вскоре мы приехали в новый клуб. Неон располагался в переделанном складском помещении в промышленном районе. Снаружи ничего особенного, серые стены и неприметная дверь, но внутри царила совершенно иная атмосфера. Пульсирующая электронная музыка, разноцветные лазеры, рассекающие дым, и толпа молодых людей, которые пришли сюда забыть обо всем на свете. «Теперь это настоящий клуб», — крикнул Гарри мне на ухо, перекрывая грохот басов. «Не то что вчерашний винный бар для снобов». Я кивнул, оглядывая зал. Публика здесь была разношерстной, от студентов университетов до молодых художников и музыкантов. Девушки в коротких платьях и парни в джинсах двигались в ритм музыки, растворяясь в общем потоке энергии. «Бар или сразу на танцпол?» — спросил Гарри. «Сначала выпьем», — ответил я. «Нужно почувствовать атмосферу». Мы протиснулись к барной стойке, где работали два бармена, парень с татуированными руками и девушка с ярко-розовыми волосами. «Что будете?» — крикнула девушка-бармен. «Два виски с колой», — заказал Гарри. «Пока готовили напитки, я изучал окружающих. Благодаря обостренным чувствам различал множество деталей, которые обычный человек бы не заметил. Группа девушек у колонны явно искала компанию на вечер, судя по их взглядам в сторону мужчин. Парень в углу нервно курил, ожидая кого-то. Две блондинки возле диджейской кабины обсуждали что-то, периодически показывая в нашу сторону. «За удачный вечер», — поднял стакан Гарри. «За новые знакомства», — ответил я, чокаясь с ним. Алкоголь в моем новом организме практически не действовал, метаболизм слишком быстро его перерабатывал. Но жест был важен для поддержания образа. «Смотри», — Гарри кивнул в сторону танцпола. «Та рыженькая в синем топе давно на тебя поглядывает». Я проследил его взгляд. Действительно, привлекательная девушка с длинными рыжими волосами периодически бросала взгляды в нашу сторону, танцуя с подругами. «Интересно», — прокомментировал я. «Идем знакомиться», — предложил Гарри. «Идем». Мы направились к танцполу. Музыка здесь звучала оглушительно, люди двигались в плотной толпе, периодически сталкиваясь и смеясь. Я легко лавировал между танцующими, используя свои новые рефлексы. Подойдя к группе девушек, я поймал взгляд рыженькой и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. «Привет», — крикнул я, наклонившись к ее уху. «Я Питер, Джессика», — ответила она, не переставая двигаться в ритм музыки. «Ты здесь впервые?» «Да», — кивнул я. «А ты?» «Постоянная клиентка», — рассмеялась она. «Покажешь, как танцуешь». Я начал двигаться рядом с ней. В прошлой жизни танцевать особо не умел, но новое тело обладало потрясающей координацией. Движения получались естественными и ритмичными. «Неплохо», — одобрила Джессика, приближаясь ко мне. «Где научился?» «Талант от природы», — ответил я, наклоняясь к ее уху. Рядом Гарри уже знакомился с брюнеткой в черном платье, явно производя на нее впечатление своим обаянием. Следующий час прошел в танцах. Джессика оказалась отличной партнершей, раскованной, веселой, с хорошим чувством ритма. Мы двигались все ближе друг к другу, и я чувствовал растущее напряжение между нами. «Хочешь выйти на воздух?» – предложила она во время короткой паузы между композициями. «Здесь слишком жарко». «Отличная идея», – согласился я. Мы вышли на небольшую террасу, где было значительно тише. Прохладный ночной воздух приятно контрастировал с духотой клуба. «Лучше», — вздохнула Джессика, приваливаясь к перилам. «Ты интересный парень, Питер». «Чем же?» — спросил я, подходя ближе. «Не знаю», — она повернулась ко мне. «В тебе есть что-то загадочное, словно ты скрываешь какую-то тайну». «У каждого есть тайны», — ответил я, глядя ей в глаза. «И какая твоя?» — шепнула она, приближаясь. Вместо ответа я поцеловал ее. Она ответила с энтузиазмом, прижимаясь ко мне всем телом. «Может, поедем ко мне?» – прошептала она, когда мы разорвали поцелуй. «Недалеко отсюда». Я был готов согласиться, но тут на террасу вышел Гарри с брюнеткой. «Эй, Пит!» – крикнул он. «Мы с Николь собираемся к ней домой. Составишь компанию?» «А почему бы и нет?» – ответила за меня Джессика. «Мы с Николь соседки по квартире». «Отлично!» – обрадовался Гарри. «Тогда поехали». Квартира девушек находилась в модном районе Сохо, в переделанном лофте с высокими потолками и большими окнами. Обстановка была стильной, но уютной, дорогая мебель, современная техника, картины на стенах. «Добро пожаловать», — сказала Николь, включая приглушенный свет. «Что будете пить?» «Что есть?» — ответил Гарри, осматриваясь. «Вино, коньяк, текила», — перечислила Джессика. «Выбирайте, вино подойдет», — сказал я. Мы устроились на большом диване, попивая красное вино и продолжая знакомство. Разговор был легким и непринужденным, о музыке, фильмах, планах на будущее. «А чем занимаешься?» – спросила Джессика, устроившись рядом со мной. «Учусь пока», – ответил я, – «в старших классах». «А ты?» – «Изучаю дизайн в колледже», – сказала она. «Хочу стать модельером». «Интересно», – я посмотрел на ее наряд. «У тебя хороший вкус». «Спасибо», – она улыбнулась и придвинулась ближе. Гарри с Николь уже целовались в другом конце дивана, явно забыв о нашем существовании. «Может, перейдем в мою комнату?» – предложила Джессика. «Там уютнее». «Хорошая идея», – согласился я. Ее комната была оформлена в бело-розовых тонах, с большой кроватью и множеством подушек. На стенах висели эскизы одежды и фотографии с показов мод. «Нравится?» – спросила она, садясь на кровать. «Очень», – ответил я, присаживаясь рядом. То, что произошло дальше, было естественным продолжением вечера. Джессика оказалась страстной и раскованной, а мои новые физические возможности позволили превзойти ее самые смелые ожидания. Когда все закончилось, мы лежали, обнявшись, и я чувствовал ее учащенное дыхание на своей груди. «Это было невероятно», – прошептала она. «Ты потрясающий». «Ты тоже», – ответил я, поглаживая ее волосы. «Увидимся еще?» – спросила она. «Обязательно», – пообещал я, хотя знал, что это маловероятно. Рассвет уже занимался за окнами, когда мы с Гарри собрались уходить. Девушки были сонными, но довольными. «Спасибо за прекрасный вечер», – сказала Николь, провожая нас до двери. «Спасибо вам», — ответил Гарри, целуя ее на прощание. В машине он был в прекрасном настроении. «Какая ночь!» — восклицал он. «Ты видел, как Николь?» «Видел», — прервал я его. «Лучше расскажи дорогу домой». «Конечно», — Гарри завел двигатель. «Кстати, ты изменился не только внешне, стал увереннее с девушками». «Практика», — коротко ответил я. «Какая еще практика? Ты же девственник был». «Был», — согласился я. «Теперь нет». Гарри рассмеялся. «Ну ты и машина, братишка. За 2 дня из ботаника в Лавеласа, наслаждаясь музыкой в машине и изредка подпевая, мы добрались до моего дома, и Гарри поехал к себе. Дорога домой была особенно приятной. Гарри включил радио, и в эфире как раз звучала классика «Куэйн». Мы ехали по пустынным утренним улицам, и звуки легендарной группы заполняли салон автомобиля. «О, это же Don't Stop Me Now!» – воскликнул Гарри, прибавляя громкость. «Обожаю эту песню». Я кивнул, чувствуя, как мелодия захватывает меня. В прошлой жизни я не особо увлекался музыкой, но сейчас каждая нота отзывалась в груди. «Отличная группа», — согласился я. Фредди Меркьюри был гением. «Был и остается», — Гарри притопывал ногой в ритм. «Эй, а ты умеешь петь?» «Не знаю», — честно ответил я. «Никогда особо не пробовал. Тогда самое время», — рассмеялся Гарри и начал подпевать. Я сначала стеснялся, но потом тоже присоединился. К моему удивлению, голос звучал неплохо, видимо, новое тело имело и музыкальные способности. «Аво», — удивился Гарри, — «у тебя хороший голос, братишка». Мы продолжали петь, пока не добрались до моего дома. Настроение было отличным, а усталость от бессонной ночи куда-то испарилась. «Увидимся в школе», — крикнул он из окна, уезжая с характерным ревом двигателя. Я помахал ему рукой и направился к дому. Было около 7 утра, солнце уже поднялось над горизонтом, освещая тихие улицы района. Большинство людей еще спали, готовясь к новому дню. Тихо открыв входную дверь, я попытался незаметно пройти к себе в комнату, но запах свежесваренного кофе и звуки на кухне подсказали, что Мэй уже проснулась. «Питер», — донесся ее теплый голос. «Это ты, милый?» «Да», — ответил я, останавливаясь у лестницы. «Доброе утро. Иди сюда», — позвала она мягко. «Составишь мне компанию за завтраком?» Я направился в кухню. Мэй сидела за столом с чашкой кофе, в уютном домашнем халате. На ее лице была добрая улыбка, без тени упрека или беспокойства. «Хорошо провел время?» — спросила она, когда я вошел. «Отлично», — ответил я, наливая себе кофе. «Спасибо, что не волновалась». «А зачем волноваться?» — улыбнулась она. «Ты же взрослый парень. К тому же, видно, что ты счастлив. А это главное для любой тети». Я сел напротив нее, наслаждаясь утренним спокойствием. «Знаешь», — продолжила Мэй, потягивая кофе, «мне нравится видеть тебя таким, уверенным, открытым миру. Последние годы ты слишком много времени проводил в одиночестве. Просто нашел, наконец, свое место», — ответил я. «И это прекрасно», — она протянула руку и тепло сжала мою. «Бен всегда говорил, что ты найдешь свой путь, когда будешь готов. Похоже, это время пришло». В ее словах не было назойливости или контроля, только искренняя радость за меня. «Мэй», — сказал я, — «спасибо за то, что даешь мне свободу. Не все подростки могут похвастаться таким пониманием». «О, поверь мне», — рассмеялась она, — «я тоже была молодой. И помню, как важно чувствовать доверие близких людей». Мы еще немного посидели в комфортной тишине, каждый думая о своем. «Ладно», — наконец сказала Мэй, вставая, — «иди отдыхай. Выглядишь так, словно всю ночь танцевал». «Почти угадала», — улыбнулся я, «знала». Засмеялась она. «Молодость нужно прожить на полную катушку». Поднимаясь к себе в комнату, я думал о том, как мне повезло с Мэй. Далеко не каждый опекун был бы настолько понимающим и мудрым. В своей комнате я рухнул на кровать, чувствуя приятную усталость. И все-таки жить хорошо и это прекрасно, но стоит заняться чем-то более серьезным. ТГ автора. HTTPS Меграйсенинферно. Глава 4. Проснулся, когда солнце уже вовсю светило в окно спальни. Тело чувствовало себя превосходно, никакой усталости после бессонной ночи, только приятное ощущение силы и энергии. Новый метаболизм творил чудеса. Потянувшись и зевнув, я встал с кровати и направился в душ. Горячая вода смыла остатки сна и придала окончательную бодрость. Стоя под струями, я размышлял о предстоящем дне. Судя по расписанию, которое помнил настоящий Питер, сегодня была биология, один из моих любимых предметов в прошлой жизни. После душа я быстро оделся в чистые джинсы и футболку, спустился на кухню. Мэй уже ушла на работу, оставив записку на холодильнике. «Милый, в холодильнике есть все для сэндвичей. Хорошего дня, люблю, Мэй». Я улыбнулся, читая ее аккуратный почерк. Приготовил себе плотный завтрак, яичницу с беконом, тост и кофе. Ел не торопясь, наслаждаясь вкусом и планируя день. После завтрака быстро собрал рюкзак и выглянул в окно. Погода была отличной для пробежки. Выйдя из дома, я пустился легким бегом в сторону школы. Это было восхитительное чувство, бежать без усталости, чувствуя, как мышцы слаженно работают. Я легко обгонял редких прохожих и с радостью преодолевал препятствия, наслаждаясь новыми способностями. Дорога, которая раньше занимала 40 минут пешком, пролетела за 15. Я остановился за квартал от школы, чтобы перевести дух и не привлекать лишнего внимания к своим способностям. В школьных коридорах царила обычная суета. Ученики спешили на уроки, кто-то задерживался у шкафчиков, кто-то обсуждал домашние задания. Я заметил несколько взглядов в свою сторону, видимо, история с Флэшем все еще была на слуху. «Эй, Питер!» — окликнул меня Гарри, подходя со своим обычным кофе из автомата. «Как самочувствие после вчерашнего?» «Отлично», — ответил я. «А у тебя тоже неплохо», — ухмыльнулся он. «Николь уже написала. Приглашает на вечеринку на выходных. Звучит заманчиво», — кивнул я. «Посмотрим». Мы направились к кабинету биологии. По дороге Гарри рассказывал о планах на вечер, но я слушал вполуха, больше концентрируясь на предстоящем уроке. Войдя в класс, я сразу заметил, что сегодня урок ведет необычный учитель. За кафедрой стоял мужчина лет 40, в белом лабораторном халате. Светлые волосы, умные глаза за очками, правая рука в перчатке. Я сразу узнал его. «Доктор Курт Коннорс, будущий ящер. Добро пожаловать на урок биологии», — сказал он, когда все расселись. «Меня зовут доктор Коннорс, и сегодня я проведу с вами лабораторную работу по регенерации тканей». Его голос был спокойным и уверенным, но я заметил, как он осторожно держал правую руку. В этой вселенной он, видимо, уже потерял конечность, но еще не начал эксперименты с сывороткой ящерицы. «Регенерация – один из самых удивительных процессов в природе», – продолжал Коннорс. «Способность живых организмов восстанавливать утраченные части тела. Сегодня мы изучим этот процесс на примере планарий». Он начал раздавать материалы для лабораторной работы. Ученики разбивались на пары, доставая из коробок чашки Петри с маленькими червями. «Мистер Паркер», — обратился ко мне Коннорс, — «не могли бы вы помочь раздать микроскопы?» «Конечно», — ответил я, вставая. Помогая раздавать оборудование, я краем глаза наблюдал за Флэшем. Тот сидел один, его обычный партнер по лабораторным заболел. Спортсмен выглядел потерянным, явно не зная, с кем объединиться. Когда все пары сформировались, Флэш так и остался один. Коннорс заметил это и нахмурился. «Мистер Томпсон, у вас нет партнера?» «Нет, сэр», — буркнул Флэш, избегая смотреть в мою сторону. Я принял решение. Подняв руку, махнул Флэшу, указывая на свободное место рядом с собой. Тот удивленно посмотрел на меня, явно не ожидая такого предложения. «Иди сюда», — сказал я негромко. «Не будешь же весь урок сидеть один». Флэш нехотя поднялся и поплелся в мою сторону. Сел рядом, по-прежнему избегая прямого зрительного контакта. «Итак», — объявил Коннорс, — «приступаем к работе. Разрежьте планарию пополам и наблюдайте за процессом регенерации под микроскопом». Я взял скальпель и аккуратно разделил червя. Флэш молча наблюдал, явно не зная, как себя вести. «Знаешь», — сказал я непринужденно, настраивая микроскоп, — «регенерация — удивительная штука. Жаль, что люди не умеют отращивать конечности, как ящерицы». «Да», — неуверенно согласился Флэш, — «было бы круто, особенно для спортсменов», — продолжил я. «Травмы — профессиональная болезнь. Ты часто травмируешься на тренировках?» «Иногда», — Флэш немного расслабился. «В прошлом году плечо вывихнул на отборочных. Болезненно», — я передал ему микроскоп. «Еще как», — он наклонился к окуляру. 2 месяца не мог нормально тренироваться. «А какой у тебя план после школы?» — спросил я, делая записи в тетради. «Спортивная стипендия», — Флэш выпрямился, и я заметил, как его лицо слегка помрачнело. «Хотелось бы», — вздохнул он, — «но результаты не те, что нужны для топовых университетов. Может, в колледж попаду, если повезет. А что мешает улучшить результаты?» — поинтересовался я, искренне любопытствуя. «Да много чего», — Флэш пожал плечами. «Тренер говорит, у меня техника хромает, плюс концентрация страдает». «Концентрация — это дело тренируемое», — заметил я. «Знаешь, я читал про спортивную психологию. Интересная тема». «Серьезно?» — Флэш посмотрел на меня с удивлением. «А что там говорится?» «Много всего. Визуализация, дыхательные техники, ментальная подготовка». Я записал очередное наблюдение. «Профессиональные спортсмены половину времени тратят на работу с головой, а не только с телом». «Хм», — Флэш задумался. «А где про это можно почитать?» «Есть несколько хороших книг. Могу название дать, если интересно», — предложил я. «Было бы неплохо», — кивнул он. Мы продолжили работу в более непринужденной атмосфере. Флэш оказался не таким тупым, как казалось. Он задавал разумные вопросы и внимательно слушал объяснения. «Мистер Паркер, мистер Томпсон», — подошел к нашему столу Коннорс, — «как продвигается работа?» «Хорошо, доктор», — ответил я. «Мы наблюдаем начальную стадию регенерации. Клетки вместе разреза уже начинают делиться». «Превосходно», — кивнул Коннорс, взглянув в микроскоп. «А что вы можете сказать о скорости процесса?» «Она зависит от температуры и питательной среды», — ответил Флэш, к моему удивлению. «Чем теплее, тем быстрее идет регенерация. Верно, одобрил ученый. Хорошая работа, господа. Когда Коннорс отошел, Флэш повернулся ко мне. Слушай, Паркер, начал он, явно с трудом подбирая слова. Насчет того, что было между нами, я хотел извиниться. За что именно? Спросил я, продолжая делать записи. За все, вздохнул он. За то, что доставал тебя все эти годы. Это было по-детски. Да ладно, пожал плечами я. Все мы иногда ведем себя глупо. Нет, серьезно, настаивал Флэш. Я понимаю, что был полным мудаком. Не знаю, что на меня находило. Может, просто не знал, как еще привлечь внимание. Предположил я. Бывает. Флэш удивленно посмотрел на меня. Ты не злишься? А смысл? Ответил я. Прошлое уже не изменить. Зато будущее в наших руках. Да уж, кивнул он. Ты вообще стал каким-то другим. Увереннее, что ли? Просто решил перестать бояться, честно ответил я. Круто, сказал Флэш. Мне бы тоже так, а что тебе мешает? Поинтересовался я. Не знаю, он задумался. Привычка, наверное. Проще казаться крутым, чем на самом деле им стать. Понимаю, кивнул я. Но настоящая крутость, это когда ты не боишься быть собой. Мы проработали в тишине еще несколько минут, каждый думая о своем. Эй, Паркер, вдруг сказал Флэш, а правда, что ты со сборным по клубам ходишь? Иногда, ответил я, а что? Да так, просто удивительно. Раньше ты дома сидел постоянно. Времена меняются, улыбнулся я. Видимо, да, согласился он. Слушай, а эти книги про спортивную психологию, ты правда можешь название дать? Конечно, я достал телефон. Записывай. Я продиктовал ему несколько названий, которые помнил из прошлой жизни. Флэш аккуратно записал все в тетрадь. «Спасибо», — сказал он. «Попробую найти». «Ни за что», — ответил я. «Если что-то не найдешь, могу помочь». «Серьезно?» — удивился он. «А почему нет?» Пожал плечами я. «Мы же одноклассники». Звонок возвестил об окончании урока. Ученики начали собирать вещи и покидать класс. «Господа», — объявил Коннорс, — «не забудьте сдать отчеты на следующем уроке. И помните, регенерация — это не только биологический процесс, но и метафора. Мы все способны обновляться и меняться к лучшему». Собирая рюкзак, я подумал о символичности этих слов. В каком-то смысле я сам был продуктом регенерации. Старый Питер Паркер исчез, а на его месте появился новый. «Паркер», — окликнул меня Флэш у дверей. «Еще раз спасибо за урок и за то, что не держишь зла». «Все нормально, Флэш», — ответил я. «Увидимся завтра». «Увидимся», — кивнул он и ушел. Выходя из класса, я заметил удивленные взгляды одноклассников. Видимо, никто не ожидал увидеть нас с Флэшем в роли напарников по лабораторной работе. «Ну ты и даешь», — прокомментировал Гарри, когда мы шли по коридору. «Сначала его укладываешь, а теперь по-дружески беседуешь». «Конфликт исчерпан», — просто ответил я. «Зачем его продолжать?» «Мудрый подход», — согласился Гарри, — «но неожиданный». «Самое неожиданное еще впереди», — подумал я, направляясь к следующему уроку. День обещал быть интересным. Затем у меня был любопытный разговор с Коннорсом, ибо я припомнил пару его статей и совместных работ с другими учеными. Когда большинство учеников покинули класс, я не спешил уходить. Доктор Коннорс собирал материалы для лабораторной работы, аккуратно складывая чашки Петри и микроскопы. Я подождал, пока последние ученики не ушли, и подошел к его столу. «Доктор Коннорс», — начал я, — «у меня есть несколько вопросов по сегодняшней теме». Он поднял взгляд от бумаг и улыбнулся. «Конечно, мистер Паркер, что вас интересует?» «Собственно, регенерация», — я сделал паузу, подбирая слова. «Читал вашу статью в Journal of Experimental Biology о факторах роста в процессах восстановления тканей. Очень интересная работа». Коннорс удивленно приподнял брови. «Вы читали мою статью?» — переспросил он. «Она довольно специфична для школьника. Увлекаюсь биологией», — пожал плечами я. «Особенно интересуют вопросы регенеративной медицины. Ваши исследования механизмов активации стволовых клеток очень перспективны». «Благодарю», — Коннорс отложил бумаги и внимательно посмотрел на меня. «А что еще из моих работ вы читали?» «Совместную статью с доктором Раджетом из Института биотехнологии о генетических маркерах регенерации», — ответил я, припоминая научные публикации из прошлой жизни, «и вашу более раннюю работу с доктором Стейси о роли нейронных факторов в восстановлении конечностей у амфибий». Коннорс сел на край стола, явно заинтригованный. «Впечатляет», — сказал он медленно. «Немногие мои коллеги знакомы с той работой. «Где вы ее нашли?» «В архивах медицинского университета», — соврал я. «Иногда хожу в их библиотеку. Там открытый доступ к научным базам данных. И что вы думаете о перспективах применения этих исследований?» — спросил Коннорс, скрестив руки на груди. Я задумался, выбирая слова. Нужно было показать знания, но не слишком глубокие, чтобы не вызвать подозрений. Мне кажется, ключевая проблема в том, что мы пытаемся воспроизвести процессы, которые работают у низших позвоночных, в организме млекопитающих, начал я. У ящериц и амфибий совершенно другая организация нервной системы и гормональный фон. Верное замечание, кивнул Коннорс. Продолжайте. Возможно, стоит искать не прямые аналогии, а универсальные механизмы, продолжил я. Например, изучить, как активируются гены регенерации у разных видов, и найти общие триггеры. Глаза Коннорса загорелись интересом. Интересная мысль, сказал он. А как, по-вашему, можно было бы протестировать такую гипотезу? Сравнительная геномика, ответил я без колебаний. Секвенирование генома видов с высокой способностью к регенерации и поиск консервативных последовательностей. Затем попытка активировать эти же гены у млекопитающих. Вы говорите как настоящий исследователь, улыбнулся Коннорс. А что вас заинтересовало в этой области? Я помедлил с ответом. Нельзя было рассказать правду о своих способностях, но можно было дать правдоподобное объяснение. Мой дядя потерял ногу в аварии, сказал я тихо. Видел, как он страдал. Подумал, что наука могла бы ему помочь. Лицо Коннорса посерьезнело. Он посмотрел на свою правую руку в перчатке. Понимаю, сказал он. У меня тоже есть личная заинтересованность в этой теме. Наступила пауза. Я видел, как в его глазах борются разные эмоции. Надежда, боль, решимость. Скажите, мистер Паркер, наконец спросил он, а вы рассматриваете карьеру в науке? Думаю об этом, честно ответил я, но пока не решил окончательно. Если серьезно интересуетесь регенеративной биологией, могу предложить вам поработать в моей лаборатории, неожиданно сказал Коннорс. Конечно, сначала простые задачи, подготовка препаратов, ведение документации, но это даст представление о настоящей научной работе. Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Лаборатория Коннорса – это же золотое дно информации. Там я смогу изучить его исследования изнутри, понять, к чему он идет, возможно, даже предотвратить его превращение в ящера. «Это было бы здорово», – сказал я, стараясь не показать слишком большого энтузиазма. «Но у меня нет опыта лабораторной работы. Опыт приходит с практикой», – отмахнулся Коннорс. «Главное – искренний интерес и готовность учиться. А это у вас есть». «Когда можно начать?» – спросил я. «После уроков сегодня, если хотите», – предложил он. «Покажу лабораторию, расскажу о текущих проектах. Если понравится, можем обсудить постоянное сотрудничество». «Отлично», – согласился я. «Где находится ваша лаборатория?» «В университете, биологический факультет, 4-й этаж», – ответил Коннорс, записывая адрес на листке. «Приходите часов в 5, и, мистер Паркер, да». «Спасибо за интересный разговор», – он улыбнулся. «Редко встречаю школьников, которые действительно понимают науку». «Спасибо вам за возможность», – ответил я, пряча листок в карман. Выходя из класса, я думал о том, какой удачный поворот событий. Попасть в лабораторию Коннорса – это шанс не только изучить его работу, но и, возможно, направить ее в нужное русло. Если мне удастся помочь ему найти безопасный способ решения проблемы регенерации – возможно, трагедии с ящером удастся избежать. После разговора с Коннорсом я направился к своему шкафчику, чтобы взять книги для следующего урока. В коридоре была обычная перемена, ученики толпились у окон, обсуждали домашние задания, кто-то спешил в столовую. Я шел, размышляя о предстоящем визите в лабораторию, когда услышал знакомый голос. «Эй, Паркер!» Обернувшись, я увидел Флэша, который направлялся ко мне. Он выглядел несколько неуверенно, словно не знал, как начать разговор. «Привет, Флэш», — поприветствовал я его. «Что-то случилось?» «Да нет, все нормально», — он остановился рядом со мной. «Просто хотел еще раз поблагодарить за урок и спросить, ты серьезно предлагал помощь с теми книгами?» «Конечно», — кивнул я, закрывая шкафчик. «А что, уже решил почитать?» «Ну, да», — Флэш почесал затылок. «Тренер вчера сказал, что если не подтяну результаты, могут исключить из команды. А без спорта у меня вообще нет шансов на стипендию. Я видел, что для него это действительно важно. За всей его браваде скрывался обычный подросток, который боялся потерять единственное, в чем был хорош. «Понятно», — сказал я, — «а что именно не получается? Техника, выносливость, и то, и другое», — вздохнул Флэш. «Но больше всего, концентрация. Во время соревнований начинаю нервничать, сбиваюсь с ритма. Классическая проблема», — кивнул я. «Слушай, а ты сейчас свободен? У меня есть время до следующего урока». «Свободен», — удивился Флэш. «А что, пошли в спортзал?» — предложил я. «Покажешь, что именно у тебя не получается. Может, вместе разберемся». Флэш удивленно посмотрел на меня. «Серьезно, ты же, ну, не особо в спорте разбираешься». «В физиологии разбираюсь», — поправил я. «А спорт — это во многом физиология и психология». «Хм», — Флэш подумал. «Ладно, попробуем. Только тренер сейчас не на месте, зал свободный». Мы направились в спортивный зал. По дороге Флэш рассказывал о своих проблемах, как теряет скорость на дистанции, как сбивается дыхание, как мышцы зажимаются от напряжения. «Видишь ли», — объяснял я, — «большинство спортивных проблем начинаются в голове. Тело делает то, что говорит мозг. Если мозг напряжен, то и тело напрягается. А как с этим бороться?» — спросил Флэш, открывая дверь спортзала. «Есть несколько техник», — ответил я, входя внутрь. «Но сначала покажи, как ты обычно тренируешься». Спортзал был пустым, только мы двое и эхо наших голосов. Флэш переоделся в спортивную форму и вышел на беговую дорожку. «Обычно начинаю с разминки», — сказал он, начиная легкую пробежку. «Потом ускорение, работа на технику». Я наблюдал за его движениями, анализируя биомеханику. Благодаря обостренным чувствам видел мельчайшие детали, как работают мышцы, где возникают зажимы, как меняется дыхание. «Стоп», — сказал я через пару минут. «Видишь проблему? Какую?» Флэш остановился, тяжело дыша. «Ты дышишь неправильно», — объяснил я, — «слишком часто и поверхностно, плюс зажимаешь плечи. И что с этим делать? Для начала научиться правильно дышать». Я подошел ближе. «Встань прямо, руки на пояс, дыши животом, а не грудью». Флэш попробовал выполнить инструкцию, но получалось плохо. «Не получается», — признался он, — «привык по-другому». «Нормально, это дело практики», — успокоил я. «Попробуй так, положи одну руку на грудь, другую на живот. При правильном дыхании должна двигаться только нижняя рука». Мы потратили минут 10 на отработку дыхания. Постепенно Флэш начал понимать принцип. «А теперь попробуй пробежаться с таким дыханием», — предложил я. «Только медленно, сосредоточься на технике, а не на скорости». Флэш снова вышел на дорожку. На этот раз его движения выглядели более плавными, дыхание стало ровнее. «Лучше», — прокомментировал я, — «но все еще зажимаешь трапециевидные мышцы». «Какие мышцы?» — переспросил он, не замедляя темп. «Те, что идут от шеи к плечам», — объяснил я. «Попробуй расслабить плечи, пусть руки двигаются свободно». «Как-то странно», — пробормотал Флэш, но выполнил совет. «Странно, но эффективно», — заметил я. «Видишь, как изменилась скорость?» «Действительно, при том же усилии Флэш стал бежать быстрее. Экономия энергии была заметна даже визуально». «Круто!» — воскликнул он. «А откуда ты это знаешь?» «Читал про биомеханику бега», — ответил я. «Интересная тема. Многие профессиональные тренеры используют видеоанализ для коррекции техники. Мы поработали еще полчаса. Я показал Флэшу несколько упражнений для развития правильной техники, объяснил принципы экономичного бега, рассказал о важности ментальной подготовки». «Знаешь», — сказал Флэш во время отдыха, — «ты объясняешь лучше нашего тренера. Он просто орет быстрее, выше, сильнее, а ты рассказываешь, почему и как. Разные подходы», — пожал плечами я. «Твой тренер, наверное, сам спортсмен был. Они часто делают интуитивно, не задумываясь о механике». «А ты откуда все это знаешь?» — спросил Флэш, внимательно глядя на меня. «Серьезно, до этой недели ты казался обычным ботаником». Я на секунду задумался над ответом. Нужно было что-то правдоподобное. «Просто много читаю», — сказал я наконец. «И у меня хорошая память. Плюс люблю анализировать, как все устроено». «Круто», — кивнул Флэш. «Слушай, а ты не хотел бы стать тренером? У тебя талант к этому». «Не думал об этом», — честно ответил я. «Но спасибо за комплимент». Мы собирались заканчивать тренировку, когда в зал вошел тренер команды, мистер Каач, здоровый мужчина лет 50 с седыми волосами и проницательными глазами. «Томпсон», — Удивился он, увидев нас. «Что ты здесь делаешь? И кто это с тобой?» «Привет, тренер», – поздоровался Флэш. «Это Питер Паркер, мой одноклассник. Мы тренировались». Карач окинул меня оценивающим взглядом. «Паркер, не припомню тебя в спортивных секциях. Я не занимаюсь спортом профессионально», – ответил я. «Просто помогал Флэшу с техникой бега». «Техникой?» – тренер приподнял бровь. «И что ты можешь знать о технике?» «Изучал биомеханику движений», – спокойно ответил я. «Теоретически». «Тренер», – вмешался Флэш. «Он реально помог. Показал, как правильно дышать и держать тело. У меня скорость сразу выросла». Карач скептически покачал головой. «Томпсон, покажи, что вы там делали». Флэш вышел на дорожку и продемонстрировал технику, которую мы отрабатывали. Я видел, как лицо тренера постепенно меняется от скептического к заинтересованному. «ХМ», – пробормотал Карач, когда Флэш остановился. «Действительно лучше. Где ты этому научился, парень?» «Читал научные статьи про спортивную физиологию», – ответил я. «Плюс анализировал видео профессиональных бегунов». «Интересно», – тренер подумал. «А что еще ты знаешь?» Я рассказал ему о нескольких техниках, которые помнил из прошлой жизни, о важности ментальной подготовки, о роли правильного питания, о методах восстановления после тренировок. «Неплохо для теоретика», – признал Карач. «Слушай, а ты не хочешь помочь команде? Можешь проводить занятия по спортивной психологии, анализировать технику ребят. Это интересное предложение», – ответил я. «Но у меня нет тренерского образования». «Образование – это бумажки», – отмахнулся тренер. «Важно, что ты понимаешь суть. А судя по тому, что показал Томпсон, понимаешь хорошо». «Тренер прав», – поддержал Флэш. «Ты мне за полчаса больше дал, чем я за месяц тренировок узнал». Я подумал над предложением. Работа с командой могла быть интересной, плюс это дополнительный способ интеграции в школьную жизнь. «Хорошо», – согласился я. «Можно попробовать, но только в качестве эксперимента». «Отлично», – обрадовался Карач. «Приходи завтра после уроков, познакомишься с командой». «Круто», – воскликнул Флэш. «Питер, ты лучший». Когда тренер ушел, мы остались вдвоем. «Слушай», – сказал Флэш, – «я хотел еще раз извиниться за все, что было раньше, и поблагодарить за помощь». «Ни за что», — ответил я. «Мне тоже было интересно». «Знаешь, а ты изменился», — заметил Флэш. «Стал, не знаю, как сказать, более понимающим, что ли. Может, просто повзрослел», — предположил я. «Возможно», — кивнул он. «В любом случае, это круто. Раньше я думал, что ты просто зазнайка, а оказывается, ты действительно умный». «Быть умным и быть зазнайкой — разные вещи», — заметил я. «Да, понял уже», – рассмеялся Флэш. «Эй, а хочешь после тренировки завтра пойдем поесть, в качестве благодарности?» «Почему бы и нет», – согласился я. Мы переоделись и вышли из спортзала. Флэш был в прекрасном настроении, явно воодушевленный успехом. «Не могу дождаться завтрашней тренировки», – говорил он. «Хочу попробовать эти техники с командой, только не переусердствуй», – предупредил я. «Новые навыки требуют времени для закрепления». «Понял», – кивнул он. «Буду постепенно». Мы дошли до развилки, где наши пути расходились. «Еще раз спасибо, Питер», — сказал Флэш на прощание. «Серьезно, ты реально помог. Обращайся, если что», — ответил я. Идя домой, я размышлял о произошедшем. Кто бы мог подумать, что Флэш Томпсон, школьный хулиган, окажется вполне адекватным парнем, который просто не знал, как правильно направить свою энергию. ТГ автора. https://tmegraisoninferno. Глава 5. Вернувшись домой, я обнаружил записку от Мэй на холодильнике. «Милый, ушла к подруге на йогу, вернусь к 8. В холодильнике есть готовое лазанья, только разогрей. Люблю, Мэй». «Идеально. У меня было несколько часов до визита в лабораторию Коннорса, и я мог спокойно заняться планированием. Разогрев лазанью и заварив крепкий кофе, я устроился за письменным столом в своей комнате с блокнотом и ручкой. Первым делом нужно было честно оценить свои новые способности. За несколько дней я успел протестировать далеко не все, но основные параметры уже понял. Сила, примерно в 10 раз выше человеческой нормы, записал я. Скорость реакции и движений, значительно увеличена. Ловкость и координация, на уровне профессионального гимнаста. Выносливость, пока не тестировал пределы, но очень высокая. Я отпил кофе и продолжил анализ. Органы чувств. Все обострены. Зрение позволяет видеть в темноте, слух улавливает звуки на большом расстоянии, обоняние различает тончайшие запахи. Плюс паучий инстинкт, способность предчувствовать опасность. Пока что я не обнаружил способности производить паутину или прилипать к поверхностям. Возможно, эти способности проявятся позже, а может, в этой версии мутации их просто нет. Метаболизм ускорен, быстрое восстановление, алкоголь почти не действует, требуется больше пищи. Записав основные характеристики, я перешел к главному вопросу, что с этим всем делать. Варианта было несколько. Стать героем, как классический Человек-паук, остаться в тени и использовать способности для личной выгоды, или найти какой-то средний путь. Пока что я склонялся к последнему варианту. Мир и так полон героев. Старк, возможно, уже стал железным человеком, где-то действуют другие супергерои. Но это не значит, что я должен сидеть сложа руки. Я мог помогать людям, но делать это осторожно, не привлекая внимания. Для этого нужен был костюм, который скрывал бы личность и позволил бы использовать способности на полную. Ну или забить на всю эту глупость и жить в свое удовольствие. Правда, какой в этом смысл? Сытая жизнь надоест слишком быстро, и все скатится в рутину. Так что стоит подумать и о различных шалостях и работе с криминалитетом города, ибо те слишком наглеют, а карателей нынче как-то уж маловато, так что город – чисто непаханное поле для экспериментов. Взяв новый лист, я начал составлять список необходимых материалов и компонентов. Основа костюма. Написал я в верхней части листа. 1. Ткань. Нужна легкая, прочная, эластичная, желательно дышащая и не стесняющая движений. Варианты. Синтетические спортивные ткани, кевларовые волокна для особо важных зон. Я вспомнил, что видел в одном из спортивных магазинов качественную компрессионную одежду для экстремальных видов спорта. Такая ткань была бы хорошей основой. 2. Цветовая схема, темные цвета для работы ночью. Черный, темно-синий, возможно, с минимальными яркими акцентами для стиля. 3. Крой, должен обеспечивать полную свободу движений, никаких ограничивающих элементов. Может быть, стоит изучить выкройки гимнастических костюмов или костюмов для паркура. Я отпил еще глоток кофе, размышляя над деталями. Защитные элементы. Продолжил список. 4. Маска, полностью скрывает лицо, обеспечивает хорошую видимость и вентиляцию. Возможно, со встроенными линзами для улучшения зрения в разных условиях. 5. Перчатки, защищают руки, улучшают хват. Должны быть тонкими, чтобы не мешать ловкости пальцев. 6. Обувь, легкая, цепкая подошва для лазания и бега. Возможно, специальная обувь для скалолазания или паркура. 7. Защитные накладки, на локти, колени, возможно, на ребра. Легкие, но прочные. Дальше я перешел к более сложным элементам. Дополнительное оборудование. 8. Пояс для инструментов, компактный, не мешающий движениям. Места для небольших устройств, медикаментов, запасных элементов. 9. Связь, скрытая гарнитура или встроенные в маску элементы для связи и мониторинга. 10. Приспособление для перемещения, пока не ясно, что именно. Зависит от того, проявится ли способность к производству паутины. Я задумался над последним пунктом. В комиксах Человек-паук передвигался на паутине между зданиями, но что если этой способности у меня не будет? Нужен был запасной план. Альтернативы паутине. Написал я на новой строчке. Крюк-кошка с тросом, классический инструмент для перемещения по вертикальным поверхностям. Магнитные или вакуумные присоски для лазания по металлу и стеклу. Складные крылья или планер для скольжения с высоты. Слишком сложно для первой версии. Я отложил ручку и потянулся. Список получался внушительным, и это только базовые элементы. Нужно было подумать и о том, где все это изготавливать. Встав из-за стола, я прошелся по комнате, обдумывая логистику. Дом не подходил, Мэй могла все обнаружить. Нужно было место, где я мог бы работать без посторонних глаз. Вернувшись к столу, я добавил в список. Мастерская. 11. Найти подходящее помещение, заброшенное здание, подвал, гараж, складское помещение. 12. Инструменты, швейная машинка, ножи для резки материала, клеевые составы, простые измерительные приборы. 13. Безопасность, место должно быть скрытым, с запасными выходами, желательно с возможностью быстро убрать все следы деятельности. Я посмотрел на часы, до встречи с Коннорсом оставалось 1.5 часа, можно было еще поработать над планом. Финансирование, написал я, переходя к практическим вопросам. 14. Источники дохода, азартные игры, осторожно, не палиться, возможно, продажа изобретения или консультации. 15. Бюджет на первую версию – примерно 2-3 тысячи долларов на качественные материалы. 16. Экономия – начать с простого варианта, улучшать постепенно. У меня уже было около 7 тысяч долларов от выигрышей в покере и блэкджеке. Этого хватило бы на создание качественного костюма и обустройство базовой мастерской. Дальше я стал размышлять о том, какую именно деятельность планирую. Это влияло на требования к костюму. Возможные области применения. Начал новый раздел. 17. Борьба с мелкой преступностью, грабители, хулиганы, наркоторговцы. Требует защиты от ножей и огнестрельного оружия. 18. Расследовательская деятельность, слежка, сбор информации, проникновение в здание. Требует максимальной скрытности и мобильности. 19. Помощь в чрезвычайных ситуациях, спасение людей из горящих зданий, при авариях. Требует огнестойкости и возможности переносить большие грузы. 20. Противодействие суперзлодеям, если такие появятся. Требует максимальной защиты и специального оборудования. Пока что первые два пункта казались наиболее реалистичными. Начать стоило с простого. Помогать обычным людям в обычных ситуациях. Я встал и подошел к окну, глядя на улицу. Солнце клонилось к горизонту. Люди возвращались с работы. Обычная жизнь обычного района. Но где-то в городе прямо сейчас происходили преступления, кому-то нужна была помощь. С моими способностями я мог изменить ситуацию. Не кардинально, не как мститель, но локально, точечно. Главное, делать это правильно. Вернувшись к столу, я написал еще несколько пунктов. Принципы деятельности. 21. Не убивать, максимум, выводить из строя на время. 22. Не разрушать частную собственность без крайней необходимости. 23. Избегать контактов с полицией и СМИ. 24. Помогать, но не вмешиваться в то, с чем люди могут справиться сами. 25. Изучать каждую ситуацию, прежде чем действовать. Последний пункт был особенно важен. Легко было увидеть драку и броситься разнимать, но что если это была тренировка, розыгрыш или просто семейный конфликт, в который не стоило вмешиваться посторонним? Я посмотрел на исписанные листы. Получился довольно подробный план, но это было только начало. Многие детали придется дорабатывать по ходу дела. Сложив листы и спрятав их в ящик стола под учебниками, я начал готовиться к визиту в лабораторию Коннорса. Переоделся в более презентабельную одежду, темные джинсы и рубашку. Взял рюкзак с тетрадью и ручками, чтобы выглядеть как настоящий студент-стажер. Перед выходом еще раз проверил адрес, который дал Коннорс. Университет был недалеко, можно было дойти пешком минут за 20. Выходя из дома, я думал о том, как быстро менялась моя жизнь. Неделю назад я был обычным аспирантом в другом мире, а теперь планировал стать тайным борцом с преступностью в теле подростка с суперспособностями. Жизнь определенно стала интереснее. Дорога до университета прошла быстро. Я шел обычным шагом, не используя способности, но все равно чувствовал себя полным энергии. Новое тело было в прекрасной форме, и даже без специальных усилий я двигался быстрее и увереннее большинства прохожих. Университетский кампус встретил меня знакомой атмосферой, студенты с рюкзаками, профессора с портфелями, запах старых книг и химических реактивов. В прошлой жизни я провел в подобных местах много лет, и это ощущение было родным. Биологический факультет располагался в одном из старых зданий кампуса, кирпичном строении с высокими окнами и широкими коридорами. Я поднялся на четвертый этаж, нашел нужную дверь с табличкой ДРК, Коннорс, лаборатория регенеративной биологии, постучал. «Входите», — донесся знакомый голос. Я открыл дверь и шагнул в новую главу своей странной жизни. Лаборатория доктора Коннорса оказалась просторным помещением с высокими потолками и большими окнами, выходящими на внутренний двор университета. Вдоль стен тянулись рабочие столы, заставленные микроскопами, центрифугами и другим оборудованием. В воздухе витал характерный запах химических реактивов и дезинфицирующих средств. «Мистер Паркер», — поприветствовал меня Коннорс, поднимаясь из-за письменного стола в углу лаборатории. «Пунктуальность – хорошие качества для будущего ученого». «Добрый вечер, доктор», – ответил я, оглядываясь по сторонам. «Впечатляющая лаборатория». «Спасибо», – он улыбнулся с гордостью. 5 лет собирал это оборудование по крупицам. «Университетский бюджет на науку, знаете ли, не слишком щедрый». Коннорс подошел к одному из рабочих столов, где под микроскопом лежали препараты. «Проходите, покажу, чем мы здесь занимаемся», – пригласил он. Основное направление – изучение механизмов регенерации у различных видов животных. Я последовал за ним, внимательно изучая обстановку. На полках стояли банки с заспиртованными образцами, ящерицы, саламандры, морские звезды. На одном из столов располагался террариум с живыми гекконами. «Эти малыши – наши главные учителя», – сказал Конорс, указывая на ящериц. «Способность к регенерации хвоста у них практически безграничная. Могут отращивать новый хвост десятки раз. А механизм этого процесса изучен?» – спросил я, наклоняясь к террариуму. «Частично», – ответил Конорс. «Мы знаем, что в основе лежит активация специальных стволовых клеток и каскад генетических сигналов. Но детали пока ускользают». Он провел меня к микроскопу и предложил посмотреть препарат. «Это срез хвоста геккона через неделю после ампутации», — объяснил он. «Видите эту темную область? Это бластема, скопление недифференцированных клеток, из которых формируется новый хвост. Я внимательно изучал препарат. Клеточная структура была хорошо видна, и я мог различить разные типы тканей в процессе формирования. Удивительно», — прокомментировал я. «А какова роль нервной системы в этом процессе?» «Ключевая», – загорелся Конорс. «Без иннервации регенерация невозможна. Нервные клетки выделяют специальные факторы роста, которые стимулируют деление стволовых клеток». Он подвел меня к другому столу, где располагались компьютеры и стопки научных статей. «Здесь мы анализируем генетические данные», – продолжил объяснение. «Сравниваем геномы видов с высокой способностью к регенерации тех, у кого ее нет. И какие выводы?» – поинтересовался я. «Интересные закономерности». Конорс сел за компьютер и открыл файл с данными. Оказывается, у млекопитающих есть все необходимые гены, но они заблокированы специальными регуляторными механизмами. Я наклонился к экрану, изучая графики и таблицы. Данные действительно были интересными. Похоже, эволюция скорее отключила способность к регенерации у высших животных, чем никогда ее не развивала. «А почему эволюция пошла по такому пути?» – спросил я. «Казалось бы, регенерация – полезная способность. Есть несколько теорий», – ответил Конорс. «Одна из них связана с риском онкологических заболеваний. Чем активнее деление клеток, тем выше вероятность мутации и развития рака». «Логично», – кивнул я. «Своеобразная плата за сложность организации». «Именно», – согласился Конорс. «Но что если можно найти способ обойти эти ограничения, активировать регенерацию без повышения онкологических рисков?» В его голосе прозвучала такая страсть, что я невольно насторожился. Именно такая одержимость приводила ученых к опасным экспериментам. «Сложная задача», – осторожно заметил я. «Миллионы лет эволюции не зря создали эти ограничения». «Возможно», – согласился Конорс, «но я видел, что он не собирается сдаваться. Но человек уже не раз превосходил природу. Полеты, космос, компьютеры – все это противоречило естественным ограничениям». Он встал и подошел к сейфу в углу лаборатории. «Хотите увидеть кое-что интересное?» – спросил он, открывая замок. Я кивнул, хотя внутренне напрягся. Сейфы в лабораториях обычно хранили либо очень ценные образцы, либо опасные вещества. Конорс достал небольшую пробирку с зеленоватой жидкостью. «Экспериментальная сыворотка», – объявил он. «Концентрат факторов роста, выделенных из тканей ящериц с добавлением синтетических активаторов». Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Паучий инстинкт подавал сигналы тревоги. «Отестировали ее?» – спросил я, стараясь говорить спокойно. «На лабораторных мышах», – кивнул Конорс. «Результаты неоднозначные. В малых дозах стимулирует заживление ран, в больших вызывает неконтролируемые мутации». «Какие именно мутации?» Я постарался скрыть волнение в голосе. «Увеличение размеров, изменение метаболизма, агрессивность», – перечислил Конорс. «Одна мышь выросла в 3 раза и съела соседку по клетке». Он сказал это так буднично, словно речь шла о погоде. Я понял, что находился в присутствии человека, готового на очень рискованные эксперименты. «Звучит опасно», — заметил я. «Наука требует жертв», — ответил Конорс, убирая пробирку обратно в сейф. «Но вы правы, нужна осторожность». Он закрыл сейф и повернулся ко мне. «А теперь давайте поговорим о ваших обязанностях», — сказал он, возвращаясь к деловому тону. «Если вы согласитесь работать здесь, то будете помогать с подготовкой препаратов, ведением документации, базовыми анализами». «Звучит интересно», — ответил я. «А сколько времени это займет?» «Часа 3-4 после школы, 2-3 раза в неделю», — предложил Конорс. «Плюс иногда в выходные, если будут срочные эксперименты». «А оплата?» — поинтересовался я. $15 в час, ответил он. Для школьника неплохо, плюс бесценный опыт научной работы. Действительно, неплохая ставка. Но главное было не в деньгах, а в возможности следить за его исследованиями изнутри. Меня устраивает, согласился я. Когда можно начать? Завтра, если хотите, улыбнулся Коннорс. Как раз планирую серию экспериментов с новой партией образцов. Он подвел меня к столу с документами. Для начала нужно оформить бумаги, сказал он, доставая формы. Студенческая практика, техника безопасности, медицинская страховка. Пока я заполнял документы, Коннорс рассказывал о правилах работы в лаборатории. Главное, соблюдать стерильность и технику безопасности, объяснял он. Многие реактивы токсичны, некоторые образцы могут переносить инфекции. Понятно, кивнул я, подписывая очередную форму. А доступ к лаборатории? Выдам вам ключ-карту, ответил Коннорс. Только не забывайте всегда закрывать за собой. В прошлом году у нас была кража, вынесли дорогой микроскоп. Я закончил с документами и вернул их Коннорсу. Отлично, сказал он, просматривая бумаги. Добро пожаловать в команду, мистер Паркер. Спасибо за возможность, ответил я. А можно задать личный вопрос? Конечно. Что вас привело в эту область? Я осторожно кивнул в сторону его правой руки. Личная заинтересованность? Коннорс помолчал, глядя на свою перчатку. Автомобильная авария 3 года назад, наконец сказал он. Рука была повреждена настолько сильно, что пришлось ампутировать. Протез помогает, но это не то же самое. Сочувствую, искренне сказал я. Спасибо, он пожал плечами. Но это дало мне мотивацию. Если мои исследования помогут хотя бы одному человеку избежать подобной участи, значит, все не зря. В его словах была искренность, и я понял, что передо мной не безумный ученый, а человек, искренне желающий помочь людям. Просто его методы могли быть опасными. А какие планы на ближайшее время? Спросил я. Продолжать работу с сывороткой, ответил Коннорс. Нужно найти способ контролировать побочные эффекты. Возможно, дело в дозировке или в дополнительных компонентах. А человеческие испытания, осторожно поинтересовался я. Пока рано, покачал головой Коннорс. Сначала нужно добиться стабильных результатов на животных. Это меня несколько успокоило. Значит, до превращения в ящера еще было время. Ну что ж, сказал Коннорс, взглянув на часы, на сегодня хватит. Завтра начнем с азов, покажу, как готовить питательные среды и обрабатывать образцы. Прекрасно, согласился я. Во сколько приходить? К 5 вечера, ответил он. И не забудьте сменную одежду, лабораторные халаты есть, но лучше, чтобы ваша одежда была простой и не жалко было ее испачкать. Мы пожали руки, и я направился к выходу. Мистер Паркер, окликнул меня Коннорс, еще раз спасибо за интерес к нашей работе. Редко встречаю молодых людей, которые понимают важность фундаментальной науки. Наука – это будущее человечества, ответил я, важно делать ее правильно. Абсолютно согласен, кивнул Коннорс, выходя из лаборатории. Я думал о том, что попал в самое сердце будущих событий. Теперь у меня была возможность изнутри наблюдать за исследованиями Коннорса и, возможно, предотвратить катастрофу. Главное, действовать осторожно и не показывать, что я знаю больше, чем должен знать обычный школьник. Вечерний кампус был тих и спокоен. Студенты расходились по домам или в общежития, профессора заканчивали рабочий день. Я шел по дорожкам между зданиями, планируя дальнейшие действия.